Она грустила, что такая уверенность в себе и стойкость у нее появились после учебы. Если бы она была смелее на своем 7-м курсе, то точно бы попыталась познакомиться с Гарри, когда он только пришел в школу. Нимфа не знала, почему Сириус велел ей не общаться с Гарри, он просто запретил ей и все, а та не стала перечить ему и лишь стояла в стороне, когда маленький и очень одинокий мальчик грустил в стороне от всех. Ей было стыдно, что она послушала Сириуса. Она думала, что раз он взрослый, то лучше знает, но, смотря, к чему все это привело, теперь она была уверена, что ее дядя явно не понимает, что делает. Тонкс винила себя, что Гарри и Гин не поссорились. «Если бы я тогда вмешалась и познакомилась с Гарри, помогла бы ему и свела бы их вместе, то мы бы все были одной семьей. А теперь, Гин не из-за чего-то очень сильно зла на Гарри, а он явно не горит желанием мириться. Да уж, ну и как мне все исправить?» Для Нимфадры малышка Гин не была как младшая сестренка, они ведь росли вместе, дружили много и стали фактически семьей, а потому ей было неприятно смотреть, как Генриетта мучается в своем непонимании ситуации и что ей делать. Гарри тоже ей не чужой человек, а потому как-то починить сломанное нужно. Так что нимфа полностью наплевала на всякие предупреждения Сириуса о том, чтобы держаться от Гарри подальше и держать его подальше от Генни, и собиралась хоть что-то сделать, чтобы помирить их. Для начала нужно просто поговорить с ним, узнать его получше, а потом уже думать, как налаживать отношения между этими близнецами. Увы, толком познакомиться с ним летом не получилось. У Нимфадоры было много работы, и она никак не могла выделить хотя бы один выходной, чтобы все сделать. Теперь же у нее будет 2 дня в школе, и она успеет что-нибудь для них сделать. «Как старшая сестра я обязана помочь моим младшим». Вот сейчас хмурый и надувшийся Гарри шел следом и явно не горел желанием находиться на стадионе. «Да не волнуйся ты, мы не пойдем на трибуну, а постоим внизу», — сказала нимфа. «Панси ведь все равно на места Гриффиндора не пустит. Хоть что-то хорошее», — буркнул Эванс. Паркинсон же лишь тихо захихикала. «Эта слизеринка весьма интересна. Не похожа она на других со своего факультета, чем-то даже напоминает Нимфадоре ее маму, та ведь тоже окончила змеиный факультет. С ней тоже нужно будет поговорить, но смотрится эта Панси Паркинсон довольно веселой, любит приколы и к Гарри относится скорее, как к другу, чем человеку, которого она хочет использовать. Доверять ей все же нельзя, мало ли что она затеяла, но и подлого предательства она никогда не сделает. Подобные вещи явно ниже ее достоинства. Пока за ней приглядываешь и контролируешь, она будет вести себя максимально честно, но если расслабишься, то не стоит удивляться тому, что увяз в ее змеиных кольцах. Она как удав, что будет мирно ползти, и если время от времени не поправлять путь этой змеи, то в какой-то момент она опутает шею и сдавит ее. Добравшись до стадиона, где игра уже началась недавно, они встали внизу у трибун, где народа почти никогда не бывает. Смотреть матч приходилось снизу, но так, по крайней мере, можно постоять всем вместе. Команда Гриффиндора сейчас играла с Хаффлпаффом, и пусть нимфа в прошлом была именно с барсуками, но болела только за свою милую сестренку, которой сейчас очень нелегко. «Да, с таким вратарем и врагов не нужно», — хмыкнула слизеринка. Гинни не преуменьшала, когда говорила, что их временный вратарь просто дырка какая-то. Кармак вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, делал все что угодно, но не то, что нужно. Он красовался на метле, позировал фотографом и строил глазки Гермионе, что смотрела на него как на дерьмо. Также он успевал критиковать чуть ли не каждого члена своей команды и постоянно давать им какие-то указания и замечания. На постоянные попытки Генриетты его заткнуть он никак не реагировал и явно понимал, что, будь у нее выбор, она бы его давно выгнала, а потому нагло пользовался своим положением. Он хоть понимает, что после игры она разобьет ему рожу. «Вряд ли», — фыркнул Гарри. «Кармак очень тупой, когда дело касается соображалки. Сейчас он понял, что Гин не просто не может выгнать его из команды, но, что после игры ему лучше ей не попадаться, он так и не догнал. Видать, самомнение затмевает ему рассудок. «Не повезло вам», — покачала головой Паркинсон. «Да у вас самих половина таких же. Что верно, то верно. А эти двое неплохо ладят, да и выглядят довольно похожими. Оба смотрят на мир через призму цинизма и явно общаются на одной волне. Ну и чего вы с Гинни опять поссорились?» — спросила нимфа, облокотившись на перила. Игроки летали по воздуху, перебрасывались друг с другом квафалом, а также уклонялись от бладжеров, а над всеми парила два ловца, что высматривали снитч. «Она просто любит лезть не в свое дело», — ответил парень. «Когда мне нужно было ее внимание, она меня игнорировала, а как что-то стало косвенно касаться и ее, так она сразу позаботиться захотела. Сама отреклась от меня, а теперь еще что-то требует. Не нужно думать о ней так плохо», — вздохнула Тонкс. «Жизнь у нее была очень сложной, и она просто не понимает людей. Для нее есть только то, как ее воспитывали, а все, что выбивается из привычного образа, кажется ей чуждым или ненужным. Именно поэтому она пытается все чуждое раздавить». Нимфодора лишь покачала головой, но не стала ничего говорить. Гарри явно сейчас не настроен пытаться понять, как и сама Гинни. Они слишком одинаковые, слишком упрямые и гордые, чтобы первыми признать свои ошибки, и если их не подтолкнуть, то они так и будут в ссоре. Они ведь явно могут поладить и отлично дополнили бы друг друга, но... Тем временем в команде Гриффиндора опять начались конфликты. Кармак отнял у Джинни биту и начал показывать ей, как правильно нужно бить. Судя по внешнему виду, сама Уизли уже готова его прибить, да и остальная команда думает, как им дальше играть без вратаря. «Но, знаешь, Гарри», — улыбнулась нимфа, — «ты, смотрите», — крикнула Паркинсон и указала на игроков. Нимфодора успела только голову поднять, как увидела, что вниз головой летит Генриетта. Она застыла и перестала дышать, смотря, как ее маленькая сестренка, потеряв сознание, падает вниз. «Ареста моментум!» Прогремел голос директора, и у самой земли тело замедлилось и плавно опустилось на песок. Почти вся команда Гриффиндора и даже их соперники кинулись вниз, а учителя поднялись с места и поспешили к пострадавшей. «Я к ней», — сказала Нимфодора, и, ни на что, не обращая внимания, бросилась к лестнице. «Ау!» — только и сказала Панси на всю эту ситуацию. Она, в отличие от этих двоих, смотрела на игру целиком и сумела увидеть, как все происходило. Кармак начал показывать седьмой Уизли, как владеть битой, и отбил Бладжер, а тот, отлетев и ударившись о стену, срикошетил прямо в затылок приближающийся Поттер. Та удара не ожидала, так как Бладжеры обычно не летят в головы, если они кем-то не заколдованы, и потеряла сознание, камнем рухнув с метлы. Альбус быстро среагировал, как обычно, и поймал девчонку, но той явно сегодня уже не поиграть. «Упс, простите, я случайно», — крикнул сверху Кармак и вымученно улыбнулся. Паркинсон покачала головой, смотря на этого идиота. Ему бы бежать поскорее. «Эй, Гарри, ты как?» Пока Панси не стала выражать какой-то эмоции по поводу случившегося с Поттер, так как решила сначала посмотреть на реакцию Эванса. Мало ли что он скажет от увиденного и «Тейрша», прозвучало, когда Эванс рукой оторвал кусок деревянных перил и сдавил их пальцами. Он, не отрываясь, смотрел на свою сестру и сжимал кусок дерева, сдавливая его и ломая еще сильнее. Панси замерла, смотря на это, и такой силы от него точно не ожидала увидеть. Он, не моргая, глядел на лежащее, на песке тело, глядел, и с каждой секундой странный холодок начал исходить от него. «Гг, Гарри», подала она голос, а Эванс будто очнулся и начал моргать. Все резко прекратилось и стало, как было. «Ай-яй-яй-яй, ты в порядке?» «Да, кажется», — нахмурился он. Он разжал руку и выронил остатки дерева, даже не заметив, что он только что сделал. «Я мне нужно пройтись», — сказал он и, развернувшись, ушел. Панси же некоторое время смотрела ему вслед, а затем присела возле остатков дерева, которое сжимал Эванс. На куске древесины, который просто вырвали из перил, четко виднелись следы руки, но самым странным было другое то, что от этого ощущались едва заметные следы негативной энергии. Глава 64. Воплощение страха. Шаг, шаг, шаг, неспешно перебираю ногами и двигаюсь вперед. Просто вперед, без цели, без направления, просто движение. Мне не важно, куда идти, лишь бы не останавливаться. Иду и иду, а вот куда и зачем, просто не понимаю. В голове вновь и вновь вспыхивала эта сцена и никак не покидала сознание. Вот я стою и разговариваю с Нимфодорой, а в следующий миг вижу, как Гинни падает на землю. Это было так неожиданно, так внезапно, что я просто никак не могу осмыслить, что именно произошло. Какой-то факт крутится на периферии сознания, но я не могу его ухватить. Я пытаюсь, я думаю, но ничего нет, словно маленькая птичка, что кружит надо мной, и ее никак не получается поймать. Я проходил мимо окна и лишь посмотрел на вечереющее небо. До заката еще где-то час, а потому еще можно прогуляться, но стоит постепенно двигаться в сторону гостиной. Неожиданно из-за деревьев в воздух подлетели черные крылатые кони. Жутковатые животные с кожистыми крыльями поднялись в воздух и начали ловить пролетающих птиц и есть их, фистралы. А я, когда начал их видеть, помнится, я видел их и до моего исчезновения, но особо в памяти у меня они не отложились. И в начале года я тоже их видел вполне себе четко. Их видят те, кто видели смерть. Мысль о фистралах заставила меня подумать о сестре. Она могла погибнуть, прошептал я и тут же остановился. Та самая мысль, что крутилась внутри, резко была поймана и осознана. Мысль, что я не мог осознать, сейчас резко включилась в голове и теперь огромными буквами засветилась перед глазами. Гин не могла умереть. Нет, умом я понимал, что на квиддиче она постоянно подвергалась опасности. На первом курсе ее метла взбесилась, на втором ее преследовал Бладжер, а на третьем вообще дементоры прилетели, что она также рухнула с еще большей высоты. Я пусть присутствовал тогда и видел все, но это никогда не отражалось во мне так, как сейчас. Сейчас же пришло осознание, понимание и страх. Она так легко может погибнуть. Не из-за монстра, что скрывается во тьме, не из-за темного мага, что хочет ее смерти и его приспешников, а просто из-за чьей-то нелепой ошибки вот просто так взять и погибнуть. Мне пришлось облокотиться на стену, чтобы не упасть, когда ноги слегка задрожали. Только что я понял, насколько хрупкая и маленькая моя сестра. Она ведь может погибнуть в любую минуту от действий какого-то придурка. Она может быть крутым бойцом, сильной и независимой, но она такая маленькая. Когда она лежала там, на песке, без сознания, внутри меня что-то треснуло и... Дышать, нужно дышать. Дыхание перехватило, и сердце бешено колотится в груди. А, неудачник. Послышалось недалеко от меня. Обернувшись, я увидел, как ко мне приближался Кармак Маклагин. Этот индюк выглядел весьма раздраженным, и при этом он держался за ухо. Видать, кто-то ему зарядил по голове. «Ну что там, твоя сестренка не померла?» С усмешкой спросил он. «Ну что за идиотка? Если бы она не воротила нос, а меня слушала, то ничего бы не случилось. Из-за этой дуры команда и проиграла этим неудачникам с Хаффа. Какой идиот вообще назначил ее капитаном? Видно же, что она не подходит на эту роль, а я бы лучше смотрелся как лидер. А, что он несет?» Его голос в моей голове постепенно начал становиться более глухим и гулким. «Вот почему никто меня не слушает», — продолжил он говорить. «Я же лучше знаю, как делать, а они, все, тупые и недалекие кретины во главе с этой самодовольной зазнайкой, которую все на руках носят. Это из-за нее команда проиграла. Если бы она протерла свои очки и смотрела по сторонам, то не ударилась бы, и мы бы не проиграли, но нет. Почему-то все меня обвиняют, а ведь если бы не я, мы бы вообще играть не смогли». Мои зубы заскрежетали, когда я слышал все это. Внутри пропал страх, пропали сомнения и шок, а остался только гнев, что рос с каждой секундой. «Ты чего затих, неудачник? Меня слушай, когда я говорю, а то хуже будет», — усмехнулся он. «Короче, передашь своей тупой сестре, что...» Что он там дальше хотел сказать, я уже не слышал. Удар, влетевший в лицо кулак, был самой настоящей неожиданностью, и сила его была таковой, что парня отшвырнуло в сторону и он упал на спину. «Какого?» — только и сказал Кармак, зажимая разбитый нос, когда нога обрушивается на его живот. «Блу-я-а-а-а!» — выблевал он содержимое желудка. Лужа желудочного сока с остатками обеда разлилась под ним, а дышать стало довольно тяжело. Удар. Снова боль и снова его швыряет в сторону, а он даже не успевает понять, что именно происходит. Вот он только что позволял неудачнику Эвансу слушать себя и познавать его блестящий интеллект, а затем кулак и боль. «Эванс ударил меня», — с шоком понял он. Он, разумеется, слышал, что этот придурок Уизли побил, но не верил в подобную чушь. Ну как этот трусливый и слабый неудачник может хоть кого-то ударить? Скорее всего, это просто вранье или сговорились все, чтобы репутацию этому ничтожеству поднять. Вон, на него даже какие-то девушки стали заглядываться, значит, люди еще более тупые, раз так легко купились. Сам Кармак думал развеять этот слух и показать неудачнику, где его место, но тренировки и цель вытащить команду из задницы, куда ее затащила Поттер, не давали ему времени. Однако сама мысль, что этот паразит посмел поднять на него руку и даже сделать больно, разозлила Маклагина, и он резко поднялся. «Ах ты, ничтожество, знай свое!» Удар, в три раза сильнее, чем раньше. «Буахаа!» — застонал он, когда дикая боль прошлась по всему телу, и он вновь выблевал все, что осталось от его еды. Он упал на четвереньки и пытался вновь научиться дышать, и с трудом у него это получилось. Чья-то рука опустилась на его голову и, схватив за волосы, потянула вверх. Кармак пытался сопротивляться, но силы покинули его, и он поднялся, а затем, открыв глаза, он встретился взглядом с ледяными глазами, смотрящими на него из-за бликов очков. Зеленые глаза с ярким насыщенным цветом были наполнены арктическим холодом, что пробирал до костей. Его лицо словно стало каменной маской, на котором не дрогнул ни один мускул. «Ты!» — прозвучал жуткий голос, будто бы доносящийся из могилы, наполненный чем-то необъяснимо пугающим и заставившим Кармака забыть обо всем на свете и задрожать от ужаса. Все его инстинкты кричали и молили о пощаде, а сам он даже выдавать звука из себя не может. «Из-за тебя она могла умереть. А-а-а!» — захрипел Гриффиндорец, смотря на него и трясся. «Ты заплатишь за это. Нет, не надо. Не-е-е-е-е-е». Дальше была только боль. «У-у-ух!» — поморщилась Генриетта, держась за затылок. Кое-как ей удалось убедить мадам Помфри, что ей уже лучше и оставаться на ночь в больничном крыле совершенно нет никаких причин. Да, голова болела, но ничего серьезного с ней не случилось. Ей сильнее в свое время доставалось, да и после обретения силы дракона ее выживаемость ощутимо подскочила. Ос уже сказал, что если ее может убить подобная фигня, то он будет ржать неделю, потому что настолько нелепая смерть для дракона просто невероятный позор. Приняв все же обезболивающие, которая как-то не особо хорошо работала, девушка и пошла в сторону своей гостиной. Сейчас у нее было только три желания: горячая ванна, теплая кровать, а также найти и набить рожу Кармаку. Этот индюк и раньше бесил ее, но на матче он просто превзошел себя. Ну и, когда он начал открыто мешать играть другим, она не выдержала и собиралась пойти и поставить его на место. Блин, теперь мысль поставить на место вратаря Гарри не кажется мне такой нелепой. Ага. При всех минусах ее родственничка, он не стал бы так действовать всем на нервы. И в момент, когда Генни почти добралась до вратаря, ей в голову прилетает Бладжер и она отключается. Дальше она очнулась в больничном крыле с тупой головной болью в черепе. Гермиона навестила ее и рассказала, что без ловца их команда проиграла, а Кармак получил в ухо от Джинни и куда-то убежал. Ребята сейчас ищут его. «Ух, ничего, он у меня еще попляшет», — зарычала она и ускорилась. «Скоро закат и лучше поспешить». Неожиданно на ее пути показалась одиноко идущая фигура. Через несколько секунд она разглядела Гарри. Тот спокойно шел вперед. Его глаза были скрыты за волосами, а в очках отражались блики от светильников, из-за чего толком рассмотреть его лицо не получалось. Он молча прошел мимо нее и резко остановился. «Не рискуй так больше», — неожиданно сказал он, — «не заставляй меня волноваться за тебя». «А?» — обернулась она, но Гарри уже двинулся дальше. Он быстро уходил, а Генни, хлопая глазами, смотрела ему вслед. Слова, что он сказал, она помнила их. Это ее слова. То, что она сказала ему после событий с Василиском. Он влез в ее битву и пусть действительно помог, отвлекая змею, но тогда она сильно перепугалась за него, и после ей было стыдно признавать, что без него она могла проиграть. Тогда и сказала, чтобы не заставлял ее волноваться. К чему он это? Не понимала она. Гарри скрылся из виду, и девушка осталась одна в коридоре. Решив не забивать себе голову, она, было, двинулась вперед, как в ее чувствительный нос ударил какой-то новый запах. Генриетта опустила голову и увидела на полу какие-то капли, алые капли. Коснувшись рукой, она посмотрела поближе на следы. Это кровь. Капли крови остались там, где прошел Гарри. Две рваные и едва заметные полосы крови шли за ним откуда-то. Девушка тут же ускорилась и поспешила по кровавому следу. Она заворачивает за угол и видит чье-то тело, лежащее на полу. Кто-то валялся и едва заметно дрожал, свернувшись в позу эмбриона. В нос ударил знакомый запах крови, мочи и желудочного сока, в которой тело и лежало. Генни тут же подскочила к нему и, перевернув на спину, увидела Кармака. Его лицо было разбито, нос сломан, глаза заплыли, а передние зубы выбиты. Еще недавний красавчик сейчас напоминал собой какого-то алкаша из лютого переулка с постоянно разбитым лицом. Трясущийся Гриффиндорец открыл глаз и посмотрел на нее. «А-а-а-а! Нет!» — закричал он и начал отползать от нее. «Нет, не бей меня, я клянусь, я больше не подойду к ней. Не надо, Эванс, не бей меня. Ах-а-а-а-а!» Маклагген заныл и вжался в стену, закрывая голову руками. Генриетта с шоком смотрела на этого до ужаса напуганного парня, который даже ей смел дерзить, но сейчас умолял не бить его. Она никак не могла поверить увиденному и услышанному. Она лишь, не понимая, моргала, смотря на этого побитого. Ненависть или желание отомстить ему моментально улетучились, оставив лишь недоумение. Почему? Она остановилась перед его дверью и некоторое время молча стояла там. Он сейчас точно в своей комнате, система подтверждала это, но она не была уверена, что он сейчас захочет поговорить. После того, как его сестра потеряла сознание, Гарри выглядел шокированным и потерянным, а потому пошел прогуляться, а Панси решила приглядеть за ним. Мало ли в какие неприятности он может влипнуть, ну и не прогадала. Эванс в гневе и правда пугающее зрелище, Кармак не скоро забудет его, а уж какие потом слухи пойдут. Да, если его не начнут бояться, то хотя бы уважать станут. И, вот избив, но все же, не убив этого недоумка, Гарри перегорел и не спеша прибрел к себе. Ладно, его нужно проведать. Тихо открыв дверь, она вошла внутрь. Там, в полутьме, развалившись на диване, сидел сам Эванс. Он откинулся на спинку, запрокинул голову к потолку и поставил ноги на чайный столик, тихо дышал и пялился в потолок. «Я его не убил?» – спросил он, несмотря на нее. «Нет, просто избил и напугал. И как у меня это вышло?» – сам себя спросил он. «А она знает. Она прекрасно все видела и понимает, что именно он сделал. Вот только поверить в то, что он смог применить подобное, просто не могла. Это ведь невозможно и должно быть нереальным, но глаза и чувства не обманывали ее. Однако сейчас говорить об этом нет смысла, не в том он состоянии, чтобы размышлять над этим. Они потом обговорят эту ситуацию. У тебя руки в крови, она не моя, зато синяки и ссадины твои, покачала Панси головой. Тебе нужно было руки набивать, прежде чем бить морды. Прости, она лишь вздохнула, а затем подошла к столу и достала оттуда аптечку. Руки лучше обработать, а то мало ли что, еще заразу какую занесет, а потом отращивать придется. Пить костераст, то еще удовольствие. Я помогу, сказала она, садясь рядом. Тот никак не отреагировал, и она начала очищать его руки от крови и затем занялась травмами. Он даже не морщился от зелья, что явно неприятно щипало кожу. Гермиону ты в постель затащил и Кармака избил. Ты отлично идешь по моему плану. Теперь кто у тебя на очереди? Ты вроде записывалась, слабо улыбнулся он. А как же Драко? Нет, его в постель тащить не буду. Хи-хи-хи-хи. Они где-то минуту молчали. Панси обрабатывала его руки, а он все так же смотрел в потолок. Ну и чего ты так взбесился? Мне казалось, тебе все равно на нее. Я тоже так думал, вздохнул он. Я думал, что после того, как мы рассорились и теперь постоянно при встрече находим причину для конфликта, то мы уже чужие друг другу. И если вдруг с ней что-то случится, то мне будет все равно. Если она вдруг погибнет, то я никак не отреагирую. Он замолк, и некоторое время они сидели в тишине, но он закусил губу. Когда я увидел, как она падает, как она лежит на земле без чувств, внутри меня что-то треснуло. Ее вид это было невыносимо. Я думал, что мне будет все равно, но, когда этот урод начал поливать ее грязью, у меня перед глазами будто вспыхнули те события на четвертом курсе, а дальше меня поглотили эмоции. Панси отпустила его руку и некоторое время смотрела на парня. Ей хотелось кое-что спросить. Что случилось на четвертом курсе? Прямо задала она давно волнующий ее вопрос. Я видела лишь немного и слышала так мало о том, что было, но, расскажи мне. Он оторвался от созерцания потолка и посмотрел на нее. В этих глазах потухшими углями тлели обиды, боль и печаль, что-то сломанное и разбитое разочарование. Какие знакомые глаза, подумала она. Я такое где-то видела. Хорошо, неожиданно сказал он, отведя взгляд. Я расскажу. Паркинсон тут же обратилась вслух и замерла. Та тайна, узнать которую она так давно желала и которую никто не хотел ей рассказывать. Сейчас она узнает правду. Это началось 2 года назад на Хэллоуин. Глава 65. Четвертый курс. Часть 1. Последний, кто верит. 31 октября. 2 года назад. Гарри Эванс сидел за столом Гриффиндора и, постукивая пальцем, размышлял о своих будущих планах. Его не радовало присутствие тут в этот день, но идти пришлось, ведь иностранные гости приехали. Причем тут сам Гарри, он решительно не понимал, но профессор МакГонагалл сказала здесь отсидеть положенное время. Народ вокруг шумел и обсуждал будущий турнир трех волшебников, а также тех, кого выберут на него, Но самого юного Эванса окружающая движуха вообще не интересовала. Его голову занимали более важные мысли, и он, отрешившись от окружающего шума, думал над своими планами. «Так, сестренка явно сейчас не обрадуется моей компании, и, если я буду снова навязчивым, она может разозлиться», — подумал он. «Ее наверняка тоже заставит сюда прийти, и она точно будет не в настроении». На первом курсе Гарри поступал очень глупо, пытаясь подружиться с ней довольно грубыми методами, постоянно бегая за ней, и, сам того не понимая, только раздражал и отталкивал от себя. Целый год избегания и шпыняни стали тому результатом, а сам он ни на шаг не продвинулся. На втором курсе он стал действовать осторожнее и терпимее, и на его невероятную радость сестра сама заговорила с ним. Это было очень приятное и радостное время. Нет, Гарри не был дураком, и умом он понимал, что Гинни общалась с ним исключительно из-за подозрения его в том, что он наследник Слизерина. Это было даже смешно. «Хи-хи-хи-хи, если я наследник, то Слизерину конец», — улыбнулся подросток. Да, он знал про зелье правды, но так хотел хоть немного времени проводить с ней, что совсем не обращал внимания на такую мелочь. А потом, когда сумел открыть ей путь в тайную комнату, то сам побежал за ней, пытался помочь. Получилось не очень, но Эванс просто не мог не пойти. Он и на первом курсе собирался сопроводить ее, но его вырубили и оставили в гостиной. На третьем курсе сестренка почти всегда была занята тренировками и с ним почти не говорила, пусть отношения и были у них теплее. Гарри даже пытался научиться патронусу у профессора Люпина, но получалось так себе. Ну и вот нынешний курс. Гарри очень старался не приставать к Гинни и подходить только по предлогу или случайно сталкиваться с ней, когда она одна. Следить за Гинни, увы, не получалось, она будто знала, где он всегда находился, и любые попытки преследовать ее проваливались на корню, так что приходилось или полагаться на случайность, или на точное знание ее расписания. Он хотел бы ходить и в спортзал, но туда можно только в спортивной одежде, а ее у Гарри никогда не было, и покупать ее ему никто не станет, а сам он просто не знает, как это делается в магическом мире. Так что ему остается только планировать и думать, но это у него нормально получается. Ау, поморщился парень, потерев шрам молнию на лбу. Еще летом у него начались такие вот кратковременные вспышки боли в голове. Он сначала думал, что это после встречи с дементорами он так страдает, но уже несколько месяцев прошло, как их нет, а дискомфорт все еще есть. Может, к мадам Помфри обратиться? Эта идея смысла не лишена, и стоит после ужина сходить, может, подскажет, как быть ему. Большой зал постепенно наполнялся ученикам и гостями Хогвартса, которые весело болтали друг с другом и с нетерпением ожидали начала отбора на турнир. Ученики Шармбаттона сидели за столом Рейвенкла, а ребята из Дурмстранга уселись к Слизерину. Странное расположение учеников, но Гарри все это было совершенно неинтересно. Он бы вообще на ужин не приходил, поев на кухне или у себя, но раз сегодня важное событие, то нужно присутствовать. И ничего тут не поделаешь. «Не спи, Эванс», — сказал кто-то, толкнув его плечом. «Ммм», — потер Гарри ушиб и посмотрел в спину Малфою и его дружкам. Раздражают, но учитывая, что Драко еще с прошлого года почти забыл о существовании Гарри, то пристает совсем немного, его почти не видать. На первых курсах Малфой, будучи постоянно бит Генриеттой, искал, на ком бы отыграться за унижение, и выбрал для этого Гарри, но как сам начал достигать некоторых успехов в учебе и в их вечном соревновании с Гинни, так совсем перестал на второго близнеца обращать внимание. Хоть что-то хорошее. Выкинув слизеринцев из головы, он продолжил ждать, когда вся эта тягомотина закончится и начнется уже праздничный пир. Не то чтобы Гарри так скучал по необычной еде, типа каждодневной овсянки, дружа с домовиками, можно всегда получить какую-нибудь вкуснятину или самому приготовить. Благо, он уже планировал, как организовать небольшую кухню прямо в своей игровой комнате. Это не так уж и сложно, как может показаться, а все необходимое достать вполне себе реально, выручая комнате полно ненужного мусора, который можно переделать. А после стольких лет дружбы с домовиками и частого пребывания у них он хорошо запомнил, как устроены кухонные плиты, и повторить вполне себе несложно. Попробую. Вот в зал входит и сама Генриетта. Как обычно в компании своих друзей, все ее приветствуют, все ей рады, а та вымученно улыбается и старается выглядеть веселой. Она также, как и Гарри, не любит этот день, но ее заставили прийти сюда, а потому ей приходится делать вид, будто ей нравится здесь находиться. Гинни прошла мимо, а Гермиона улыбнулась Гарри, но прошла с остальными на другой конец стола. Гарри привык, что он сидит от всех с краю и выглядит каким-то отщепенцем, но ему как-то плевать, что другие думают о нем. Сам он все же сдержался и не стал говорить с сестрой, видя плохое настроение. Он не будет пока доставать ее, а подождет, когда ее расположение духа будет получше. Когда пришло время, директор встал перед кубком огня и начал проводить свои манипуляции с ним. Гарри не особо следил, да ему и не интересно было. Выбрали кого-то с Шармбаттона, кого-то с Дурмстранга, а от Хогвартса взяли Седрика Дигри. Гарри даже из вежливости похлопал, но ему хотелось поскорее поесть, а потом уйти к себе. У него свои планы были, но затем, к удивлению всех, кубок огня вновь загорелся и выплюнул еще одну бумажку. «Генриетта Поттер», — с шоком в голосе произнес профессор Дамблдор. Гарри посмотрел на Гинни, что даже дышать перестала и выглядела дико растерянной. Она нехотя все же встала и подошла к директору, который тут же ушел с ней к другим выбранным участникам вместе с учителями, оставив учеников одних. «Какого хрена?» — возмутился кто-то. «Значит, нам нельзя по возрасту, а ей можно?» «Да они всегда выделяют Поттер как какую-то особенную. А как она это сделала?» «У нее крестный был тем еще шутником в прошлом. Наверняка подсказал, как это сделать. Не говори ерунды. Она же любимица директора, он ей просто разрешил. Тварь, ладно бы просто подкинула свое имя, но даже не от Хогвартса, а типа от отдельной школы. Она совсем берега потеряла, мошенница. Опять она выпендривается и отнимает чужую славу. Скорее, и того, кого нельзя называть, победила не она, но славу себе взяла». Гарри слушал все это и просто не мог поверить этому. Он будто в какую-то иную реальность попал, ему казалось, что уши его не слушаются. Он слышит, как все ее друзья, как факультет и вся школа открыто поливают его сестру грязью, обвиняя в мошенничестве. Он с шоком смотрел на всех вокруг и просто не понимал, что происходит. Вскоре учителя и участники вернулись, и директор объявил, что из-за ошибки Гинни теперь будет четвертым участником, что окончательно разозлило всех. Поднялась волна негодования, но директор подавил восстание и сказал, чтобы не шумели. Ужин в такой обстановке прошел весьма тихо, и на Поттер были обращены все гневные взгляды. Когда праздник закончился, ученики разбежались по гостиным. Гарри немного замешкался и пришел последним. «Это неправда. Я никогда бы так не поступила», — говорила Гинни. «Хватит врать. Я думал, мы друзья, Гинни», — кричал на нее Уизли. «Я тоже хотел на этот турнир. Если у тебя были какие-то причины не пускать меня помогать, так бы и сказала, но так втихую, даже ничего мне не сказав. Как ты могла? Это не так, так, ты всегда была такой. Самовлюбленная эгоистка». Весь факультет осуждал Генриетту и поливал ее отборной грязью, а та лишь растерянно стояла и смотрела на все это. Вскоре она не выдержала и убежала из гостиной. Гарри же посмотрел на остальной факультет, что внезапно просто превратился в толпу уродов, которые легко поверили в подобную чушь и накинулись на его сестру. Его неприязнь к этим придуркам теперь переросла в открытую ненависть и отвращение. Куски дерьма. Он не стал тут задерживаться и поспешил на поиски сестры. Найти ее удалось не сразу. Она нашлась в астрономической башне. «Хы-вы-вы!» — послышался плач. «Уа-ах! Ха-ха! Шмык! Как они могли? Почему? Почему? Я ни в чем не виновата!» Гинни, он подошел к плачущей сестре. Он никогда не видел ее такой. Она никогда на его глазах не плакала и не выглядела такой брошенной и одинокой. «Не подходи, убирайся», — зарычала она. «Оставь меня одну». «Нет», — решительно сказал он. «Я не оставлю тебя. Уйди», — вновь завыла она. «Я верю тебе», — прямо заявил Гарри. Гинни вздрогнула и медленно подняла голову, показав заплаканное лицо. «Сестренка», — он улыбнулся и присел перед ней. «Я же знаю тебя. Ты никогда бы так не поступила. Ты хорошая и добрая. Тебе никогда не нравилась твоя слава, и ты никогда бы не подписалась на подобный бред. Я отлично знаю тебя». Она замерла и, не отрываясь, смотрела на него, а он продолжал тепло улыбаться ей. Он понимал, что сейчас ей нужна поддержка и забота, и он, как ее брат, будет ее оберегать и утешит. Гарри протянул руку и коснулся ее. Он так долго мечтать прикоснуться к ней и не быть отвергнутым, но сдержал свои чувства. Он держит ее маленькую теплую ладошку. «Ты правда веришь мне?» «Разумеется, сестра», — говорит он ей. «Я же твой брат, я всегда буду на твоей стороне». «Спасибо», — слезы счастья потекли по красным щекам. «Спасибо, спасибо, спасибо». Он присел рядом с ней и обнял ее. «Да, я помню тот момент», — хмыкнула Панси, выслушав часть рассказа. «Она ведь была там и видела, хотя ее саму мало волновало подобное. Тогда была лишь глупая курица, жалкая Панси, и она только и делала, что ворковала вокруг драка и ни на что внимания не обращала. Я слышала, что ваш факультет был груб с ней, но, чтобы настолько, я сам не ожидал подобного», — покачал головой Гарри. «Это было так неожиданно и странно, что я просто не мог поверить, что это действительно было. Да, у вас там и правда одни уроды. Я тоже так думал раньше». «Раньше? После ссоры ты поменял свое мнение?» «Нет, просто сейчас, размышляя над этой ситуацией, я начинаю понимать, что подобное отношение к ней появилось не без причины». Он сделал небольшую паузу и попытался подвигать отбитыми пальцами. Гинни действительно боролась с Волдемортом на первом курсе и пыталась защитить философский камень. Она правда убила Василиска мечом Гриффиндора на втором курсе. На третьем на нее и правда напали дементоры, и она отогнала их патронусом, сказал Гарри. Вот только этого почти никто не видел. Я был в тайной комнате, а с дементорами лишь издалека смотрел, как она отгоняла эту обезумевшую толпу призраков. Ее друзья были с ней не всегда и тоже всего не знали, а потому слухи о ее подвигах многими воспринимались как просто выдумки. Мало кто из старших курсов мог поверить, что какой-то ребенок может сделать то, чего не могут они. Вот многие и считали, что это просто предлог, чтобы директор накидывал своему любимому Гриффиндору дополнительные очки для победы в конце года. Плюс сама Гинни порой вела себя довольно дерзко, а потому недоверие, обида и зависть к ней копились эти годы, и все вырвалось. Да, они потом сожалели, искренне сожалели о сказанном, поняв и увидев, как все опасно и как она рискует, они действительно осознали, что были неправы, но, понимаю, кивнула Слизеринка. А друзья ее чего так поступили тогда? Гермиона в прошлой школе была изгоем, да и в начале первого курса тоже очень одинока. Она испугалась и побоялась встать на сторону Гинни, как тот же Невилл. Но когда увидела меня вместе с Гинни и когда я публично заступился за сестру, то также поддержала ее и мы стали вместе. А Уизли, он, живой комок комплексов, Гарри пожал плечами. Старшие братья успешны в жизни, младшая сестра, любима родителями, а у него есть только Гинни. Ну, то есть сейчас у него вроде есть еще и Лаванда, но тогда ему показалось, что та перестала доверять ему, не взяла в приключения, и для него это был удар, как этакое предательство. Звучит так, будто ты его оправдываешь, скорее, ментально препарирую, фыркнул Эванс. Приобрел такую привычку. После моего недавнего разговора с Невиллом я стал много размышлять о причинах и следствиях. Уизли может казаться хорошим парнем, но стоит хоть слегка задеть его тщательно лелеемые комплексы, и из него лезет внутренний мудак. Даже не знаю, есть ли у него внутри что-то, кроме мудака, я-то только с ним дело имею. Ну и что было дальше? А дальше было самое лучшее время, он тепло улыбнулся. И небольшие проблемы, это какие? Глава 66, четвертый курс, часть 2, счастливые дни, на, получай, еще, с криком бил Джастин Финч Флетчли. Гарри заскрежетал зубами, но не пискнул и удержался на ногах. Пусть его не первый раз избивают, но приятного все равно мало. Если бы его еще не держало двое человек, то было бы легче. Он бы, по крайней мере, сумел сбежать. Но, когда тебя зажало трое человек, уйти уже не получится, потому все, что мог сейчас сделать Гарри, это терпеть и не прогибаться. Как всегда, ну что, уже не так приятно защищать свою сестренку, усмехается Хаффлпаффиц. Ха-ха-ха-ха, больно, неудачник, сейчас захнычет. Гарри же подавил боль и сумел выдохнуть. Да, сказал он, я готов заплакать, от смеха. Хаффлпафф и правда факультет жалких ничтожеств, которые ни на что не способны и только толпой на одного могут быть храбрецами. Ах ты, тьфу, Эванс плюнул в лицо этому придурку. Хе-хе-хе, он не боялся их, никого из них, и боли тоже не боялся, а они не настолько опустились, чтобы его калечить. Пару синяков или ушиб могут не заметить, а вот попадание в больничное крыло уже не скрыть, и виновников, так или иначе, найдут. Именно поэтому они сдерживаются, именно поэтому они не бьют его по лицу, иначе их же кумир Седрик их за такое не похвалит. Да, знал бы Диггри, какие уроды рядом с ним и что они делают. Ему было бы стыдно за свой факультет. Эти придурки пристали к нему через несколько дней после того, как Гарри при всех заступился за Генриетту и отстаивал, что она невиновна. На людях они ничего сделать не могли, а вот подкараулить его вечером – это дело смелое. Сначала они толкали его и насмехались, пытаясь запугать и заставить его отречься от своих слов и предать сестру, но он просто плюнул им в лица. «Я скорее сдохну, чем предам ее». Парни начали закипать, а Гарри продолжал их провоцировать. «Что, это все, что ты можешь?» – усмехается он. «Все же ваш факультет и правда сборище недалеких тупиц, и вы их самые яркие представители. Комары и то опаснее вашей тройки. Вы прямо идеальный треугольник, где каждый угол тупой». «Мразь!» – громко задышал Финч Флетчли. «Я с тобой пытался быть аккуратнее, но, похоже, в вашей семье все такие куски дерьма. Сейчас ты за все ответишь». С этими словами он сорвал с Гарри очки и кинул их на пол. «Эй, Джастин!» – напрягся тот хав. «Что справа? Может, не надо?» «Ага, профессор Спраут будет очень зла на нас. Заткнитесь, я урою этого. И что ты там сделаешь?» Неожиданно прозвучал новый голос. Рядом с ними будто из ниоткуда появился Драко Малфой. Блондинистый красавчик со Слизерина стоял перед ними, держа руки в карманах. Выглядел он спокойным и расслабленным, но все понимали, что это обманчивый образ. Второй по силе ученик школы был и без палочки достаточно опасен, и связываться с ним было себе дороже. По силе Драко уступал только самой Поттер, да и то, некоторые считали, что не особо намного. «Пошел нахер, Малфой!» – зарычал Джастин. «А не то что!» – усмехается слизеринец. «Думаешь, я такой добрый, как Эванс, и не переломаю вам ноги?» Хаффы напряглись и побледнели. «Да, это им не Гарри избивать, который из-за личных заскоков не может дать сдачи. С Драко эти нетренированные увольни не справятся. Валите отсюда, пока я добрый!» – фыркнул Малфой. «И не показывайтесь мне!» Хаффлпаффцы нехотя отпустили Гарри, а затем быстро ушли, а точнее, убежали. «Спасибо», — сказал Гарри, поднимая очки. «И на кой черт ты их провоцировал?» — спросил Драко. «Я уже не первый раз вижу, как они лезут к тебе, и, пока не переходили черту, не вмешивался, но ты явно специально настраивал их, тебя посильнее избить. Хотел отправить дебилов на отработки», — ответил он, «чтоб времени свободного у них даже почесаться не оставалось. Пара синяков — слишком мелкий аргумент, а вот несколько серьезных увечий — уже лучше. Я в любом случае переживу такое и вылечусь, а эта группа получила бы солидный выговор. А если учесть иностранных гостей, расправа над ними была бы показательной и суровой. Показал бы тогда места, куда уже били», — покачал Малфой головой. «Слишком мелко, да и выглядело бы все, будто я плакаться побежал. Мне может и плевать на свою репутацию, но гордость у меня все же есть». «Ты больной, Эванс», — усмехается слизеринец. «Согласен. Ты случаем на Слизерин пойти не думал? Шляпа предлагала, но я отказался. Да, не говори Генни, что меня били. У нее скоро первый турнир, и лучше ей не волноваться по всяким пустякам. Сам бы об этом подумал, перед тем, как в неприятности влезать. Как есть. Ладно, бесполезный Эванс, удачи». Драко ушел, а Гарри и сам не стал задерживаться. «Да уж», — покачала головой Панси. «Ты и правда псих. Пожалуй, если Гермиона узнает об этом, она тебе голову оторвет». Побледнел Эванс. «Она ведь не узнает, рагу». «Ладно», — вздохнул он. «Опять мной манипулируют и шантажируют». Панси тихо засмеялась. Она помнила, как Драко рассказывал в гостиной про Эванса. Он поражался тому, какой этот тип ненормальный и терпит все эти унижения ради сестры. «Все же публично заявить, что ты веришь тому, кого недолюбливает вся школа и иностранные гости, это обречь себя на крупные неприятности. Именно недоброжелатели с избиением были только те трое вроде как, но вот всякие подлянки, проклятия типа, завязывание шнурков, резко закрытая дверь и прочее, уже многие делали, даже гости. Слизеринцы же поначалу тоже в этом участвовали, но, видя, как стойко Гарри терпит все это, а также после рассказа Драко к нему они лезть перестали и даже немного зауважали. На змеином факультете очень ценится верность и преданность. Ведь сами они друг другу пусть не враги, но в некотором роде соперники, а потому такой вещи, как дружба, между ними почти нет. Скорее, выгодное сотрудничество, приятельство и близкие отношения, но все в рамках и будучи готовым к удару в спину. Единственные, кому они полностью доверяют, это члены семьи и вассалы, потому как верность этих людей всегда нерушима. Ну и в Эвансе они увидели все те качества, которые должны быть у вассала семьи. Верность, преданность, стойкость и даже попытка с выгодой повернуть ситуацию. Так что с тех пор определенная степень уважения к этому парню со змеиного факультета была обеспечена. Впрочем, не особо большая. Все же настоящее уважение здесь заслуживают игроки, а не пешки. Достаточно, чтобы просто его не трогать, но помогать в расчете на ответные услуги, или щадить, вздумай Эванс перейти кому дорогу, никто бы не стал. Кстати, а эти типы к тебе потом лезли? Джастин и его компашка? Нет, они перестали. Видать, драка их напугал сильно, вот и не лезут. До сих пор их как-то не замечаю. Странно, подумала она. Если бы драка их так напугал, он бы об этом точно похвастался. Может, просто забыл? Она решила пока отложить размышления о таком странном моменте и вернулась к более важным вещам. Ладно, а как тебе жилось вне подобных развлечений? Просто прекрасно. Всем привет, сказал Гарри, войдя в свою комнату. Гарри, ты чего так долго? Улыбнулась ему сестренка. Один этот вид согревал измученное сердечко и показывал, что все было не зря. Сестра улыбается ему, она рада его видеть, говорит с ним и здоровается. Он мечтал о таком с самого первого курса, и, наконец-то, это сбылось. Ради такого он был готов переживать хоть 1000 побоев или издевок, ведь осознание, что его всегда кто-то ждет, делали Гарри просто непобедимым. Порой он ловил себя на мысли, что все же смог бы дать сдачи хулиганам. Когда они плохо говорили о сестренке, в нем просыпался сильный гнев, и он чувствовал, что тот предел, что всегда сдерживал его, продавливался. «Прости, я слегка задержался. Эй, что это с тобой?» – спросила Гермиона. Гермиона присоединилась к их компании сразу же после того, как Гарри пришел в большой зал вместе с Гинни, а на попытку оскорбить ее он сам встал на ее защиту и никому не позволил обвинять ее в мошенничестве. Услышав это, Гермиона поддержала его, а потом извинялась перед его сестрой, что сразу же не пошла к ней и замешкалась. С тех пор вот уже несколько дней они такой маленькой компанией сидят тут и проводят время вместе. Да я упал просто и... Гинни тут же подскочила к нему и серьезно посмотрела ему в глаза. Опять они, да все нормально, попытался оправдаться Эванс. Это просто. Гарри, если у тебя неприятности из-за меня, то... Ничего такого, сестренка, улыбнулся он и взял ее за руку. Это просто мелочи, не обращай внимания. А с ними я сам как-нибудь справлюсь. Ту явно не убедили его слова, но Гарри не хотел бы, чтобы она вмешивалась. Это его проблема, и он сам с ней разберется, или выдержит. А у сестренки и так много проблем и дел, нечего ей заниматься всякими пустяками. Хорошо, вздохнула она, ты убедил меня, отлично, убедил меня лично заняться твоими проблемами. Че, раз уж ты не хочешь, чтобы я вмешивалась, то я сделаю так, чтобы ты сам все решил. Хитро улыбнулась она. «С завтрашнего дня я займусь твоими тренировками. Научу тебя парочке приемов, и мы их отработаем. А может, не надо?» Забеспокоился он. «Надо, Гарри, надо!» Она похлопала его по плечу. «Мужчина должен быть сильным, и мы из тебя сильного сделаем. Хочешь ты того или нет?» «Да», — побледнел он. «Гинни, не нужно давить на него», — подскочила Гермиона. «Я не давлю, я просто не сюсюкаюсь с ним. Нет, ты давишь, он явно не хочет этим заниматься, хочет, просто скрывает». Гарри пришел в себя и быстро понял, что конфликт между ними набирает обороты и если ничего не сделать, то может дойти до очередной глупой ссоры. Они уже были тут, и это не особо приятно, пусть мирятся они так же быстро. Больше подобного он допускать не стал и старался все споры быстро прекращать. «Так, хватит», — повысил он голос и встал между девушками. «Да, мне это неприятно, но Гинни не права, это и правда необходимо, а потому я согласен. Вот видишь, но это не значит, что мы будем заниматься только мной. Рано или поздно мы узнаем, что будет за первое испытание, и будем тебя к нему готовить. Блин, нехотя, но они все же успокоились. Ладно, давайте во что-нибудь поиграем», — предложила Гинни. «Да, весело у вас там было», — хмыкнула Панси. «Ага, классное было время. И с тех пор тебя она тренировала?» «Ну, не скажу, что прямо тренировала. Мои физические данные тогда были совсем ужасными, потому она наказала мне начать заниматься физическими упражнениями, но все же показала, как применять удар арканы, и пару трюков пытались отработать. А после научилась и к Тумсимпре. Сказала, что это опасное, но довольно легкое в применении заклинание, и оно именно боевое. Она явно рассчитывала, что его я буду использовать только в крайних случаях, но уж как получилось. И таким образом вы проводили каждый день? Да, улыбнулся он. Играли в настольные игры, учились, болтали, ели всякие вкусности, какие мне удавалось взять на кухне, оттаскивали Гермиону от домовиков и просто наслаждались жизнью. Я никогда не был так счастлив, как тогда, и мне казалось, что Гинни тоже счастлива. Он прервался и затих. Взгляд его потух, и улыбка спала с его губ. Он тяжело вздохнул и опустил глаза. И все развалилось после первого испытания. Глава 67. Четвертый курс. Часть 3. Треск сердца. Ты была невероятна, сестренка. Первым поздравил победительницу Гарри. Он так волновался и переживал за нее, что с трудом удержался, чтобы сам не побежать на стадион, чтобы помочь, но все же сумел сдержаться. Хвосторога была страшная и напугала всех. Она была самым свирепым и жутким среди драконов, которые там появлялись, а уж когда монстр сорвался с цепи, все вообще посчитали, что Гинни погибнет, но та справилась. Она, благодаря призванной метле, сумела провести удачный маневр и оторваться от чудовища, которое сейчас ловит драконологи, и выкрасть золотое яйцо. Хе-хе, да я крута, чуть смутилась она. Но второй раз встречаться с подобным как-то не хочется. Я бы сам не хотел, чтобы ты рисковала, волновался Эванс. Я жутко за тебя перепугался. Хех, не стоило, грустно улыбнулась Гинни. Но мне придется. Впереди же еще два испытания. И что там с яйцом делать будешь? Пока не знаю, пожала она плечами. Завтра уже будем думать. Хорошо, а пока давай отпразднуем твою победу, предложил он. Гермиона скоро подойдет, и все втроем посидим у меня и отметим это дело. Будет неплохо, хмыкнула сестра. Тогда, неожиданно к ним подошел шестой Уизли. Бывший лучший друг сестренки неуверенно дошел до нее и, опустив голову, заговорил. «Привет, чего надо?» Сурово посмотрела на него Поттер. «Я хотел извиниться», — начал он. «Прости, что?» «Неинтересно», — фыркнула она и, развернувшись, пошла прочь. «Идем, Гарри». Эванс же лишь усмехнулся и двинулся следом за сестрой. Да, сильно она обижена на Рыжего. Тот ведь практически первым поверил в то, что она якобы подбросила свое имя в кубок, и он наговорил ей много гадостей, потому просто так она прощать его не будет. Да и вообще факультет, который теперь осознал, что турнир – это не детские развлечения, явно пытается что-то придумать, как бы им выкрутиться из этой ситуации и извиниться, но сестра вряд ли их так легко простит. Они не заслуживают прощения. Вскоре к Гинни и Гарри подбежала Гермиона. Девушка выглядела слегка запыхавшейся. «Привет, ребята. Простите, что сразу не пришла», — сказала Пушистик. «Мы собираемся отметить победу». «Отлично», — обрадовалась Гринджер. «Только у меня сейчас дела. Гинни, тебя Сириус искал. Он уже тут?» «Хорошо», — кивнула Поттер. «Давайте так, встретимся к 7 часам в комнате». «Тогда встретимся там», — сказал Эванс. Девушки ушли по своим делам, а Гарри решил сделать им сюрприз. Он направился на кухню. Он собирался приготовить им что-нибудь особенное. Гарри как-то забыл рассказать о своих кулинарных навыках, и сегодня он их продемонстрирует. Ему не особо нравилось готовить, ведь готовил он всегда для Дурсли, которые никогда ничего не говорили ему по этому поводу и часто игнорировали, но госпожа Гагата сказала, что Гарри готовит хорошо. И вот сейчас, впервые в жизни, он сам захотел приготовить что-нибудь, чтобы порадовать сестренку и Гермиону. Добравшись до кухни, он попросил разрешения воспользоваться плитой и продуктами, на что домовики радостно ему разрешили. Гарри еще не доделал собственную кухню, ведь за этот месяц свободного времени заняться этим у него не было. Каждый день он тренировался с сестрой, она даже научила его паре крутых заклинаний, которые пока Гарри толком применить не мог, но он обязательно научится и порадует ее. «Возможно, она даже сегодня решится назвать меня братиком», — мечтательно улыбнулся он. «Сегодня будет их первый праздник, первый настоящий семейный ужин, о котором он всю жизнь мечтал. Поужинать в кругу семьи и друзей — настоящее счастье, и он хочет, чтобы все было идеальным, и порадовать дорогих ему людей». На кухне он задержался до вечера, так как пирог нельзя торопить, и он долго готовился, однако к нужному времени он успел и пришел пораньше, чтобы все подготовить. Госпожа Гагата даже наложила на еду чары температуры, чтобы она медленнее остывала. «Ну, вот и все», — улыбнулся он, закончив дела. Еда расставлена. Сам Гарри был очень голодным, но не собирался прикасаться к ужину один, захотев поесть с остальными. Время уже наступило, и он стал просто ждать, когда девчонки придут. Так прошел час. Гарри расхаживал по комнате и пытался не волноваться. «Где они?» – забеспокоился он. Он сначала пытался отвлечься, читая книги, практикуясь в магии или просто что-то поделав, но это ему быстро наскучило, а голод постоянно давал о себе знать. Так-то он не переживал по этому поводу. Голодать ему уже приходилось, когда Дадли посадили на диету. Ему, как и всем Дурслям, приходилось питаться минимумом, да и он часто за проделки бывал наказан и оставался без еды, потому ничего сложного не было, но удовольствия ему это не приносило. Итак, слегка нервный, его волнение стало расти гораздо сильнее. Так прошел еще час. Да что происходит? Никого все еще нет, а карта мародеров, о которой ему рассказала Генни, сейчас у нее, потому он не мог никак проверить, где остальные. Может, что-то случилось. Еда уже давно остыла. Даже чары столько времени не держат ее горячей, и настроение парня сильно просело. Он ходил из стороны в сторону на слегка ослабевших от усталости и голода ногах, но никак не мог остановиться. «Ладно, нужно проверить все», — решился он. Ему не хотелось идти в гостиную, так как видеть остальной факультет ему было тошно, но сестренки все нет и нет, а та точно не оставила бы его одного. Быстро добравшись до нужного места, он вошел внутрь и застыл в шоке, смотря на то, что было перед ним. Гарри не мог поверить глазам. От увиденного у него дар речи пропал, и ему пришлось протирать глаза, которым он сейчас не верил. В гостиной творилась какая-то вечеринка, где все эти тупые животные веселились, смеялись, танцевали и выпивали, а в центре этого действия была Генни. Его сестра была в центре этого праздника и смеялась вместе с остальными, веселилась, как и они, и вполне себе дружески общалась с ними всеми. Гарри просто поверить не мог тому, что происходит. Волна обиды и негодования сменилась вскипающей внутри злостью. Заскрежетав зубами, он вышел вперед и направился прямо к сестре. «Генни, ты чего тут делаешь?» — прямо спросил он ее. «О, Гарри, а я все гадала, когда ты завалишься», — усмехнулась она. От нее слегка пахло алкоголем. «Присоединяйся и...» «Какой присоединяйся? У нас же планы были», — возмутился он. «И чего ты делаешь вместе с ними? Они же предали тебя». «Ой, да ничего плохого не случилось», — махнула сестра рукой. «Это всего лишь, да они бросили тебя, обвинили в мошенничестве. Неужели ты забыла?» «Не ори, Эванс», — усмехается Уизли. «Ты там, а ты вообще пасть свою закрой, грязное животное», — зарычал Гарри. «Ты первым предал ее, ударил в спину и бросил, когда она нуждалась в твоей поддержке больше всего. Потому завали свой гнилой рот. Ах ты, ничтожество!» — подскочил шестой, но пусть ему преградила Генни. Та усадила своего друга обратно и серьезно посмотрела на Гарри. «Не говори так о моих друзьях, Гарри». «Друзьях? Ты совсем рехнулась? Они же предатели». «Это не так, они раскаялись и...» «А что им помешает вновь предать тебя? Что помешает им снова ударить тебя в спину, когда им что-то не понравится? Они уже бросили тебя, так с чего ты решила, что они вновь так не поступят? Они так не сделают», — злилась уже она. «Хватит уже ныть и орать. Сделают», — не унимался Эванс. «Они чествовали тебя, пока ты была чиста, но стоило кому-то подставить тебя, как все легко поверили в твою виновность. Тебя сделали изгоем и порицали за то, чего ты не делала. Гриффиндор не львы, вы шакалы. И ты посмела простить их, тех, кто всадил тебе нож в спину. Ты не лучше их тогда, если бросила меня ради этих уродов. Твой эгоизм просто непомерен. Заткнись», — закричала, и в этот момент ее кулак влетает Гарри в нос. Тот упал на пол и зажал разбитый нос. За все то время, что они учатся вместе, Генни никогда не поднимала руку на него. Как бы он ее не доставал, как бы ни бесил и не действовал на нервы, она пусть всегда была сильнее, но никогда не использовала это, чтобы он отстал от нее. И вот сейчас, слушай сюда, жалкий неудачник. Ее глаза горели яростью. «Я герой, я избранная, и у меня есть долг, который я должна исполнить. Если ты, трусливое ничтожество, посмеешь мешать этому, то я просто отброшу тебя как мешающий элемент. Ради своего мерзкого долга ты просто предала меня», — подскочил он. «Ты просто эгоистка, которая только и думает о себе». В этот миг злоба в ее глазах переросла в холодную ярость. Она заскрежетала зубами и прищурилась. «Раз ты так считаешь, то ты мне не нужен», — заявила Генриетта. «Я отрекаюсь от тебя. Убирайся и не показывайся мне больше». «Гррррррр», — рычал он. «Все, вали, Эванс, и не мешай нам гулять. Ха-ха-ха-ха-ха». Сейчас разнеется. Вали, вали. Его резко схватили за плечи, а затем вытолкнули из гостиной, а Генни лишь со злобой смотрела ему вслед. Гарри упал на лестницу и еще долго слышал издевательский смех позади себя. В этот момент его сердце было разбито окончательно. «Вот так все и произошло», — убитым голосом рассказал Гарри. «Я вернулся к себе, уничтожил всю еду и провел 2 дня, не покидая комнаты. Да и вообще последующий 4-й курс помню смутно. Я впал в глубокую депрессию. Да уж», — только и сказала Панси. Она всякого ожидала от этого конфликта, но точно не такого. Сама по себе ссора была бы пустяковой, но тут сложилось сразу несколько факторов, которые и вывели Гарри из себя. Это было очевидно. А вот чего это Поттер так резко отреагировала на его слова и почему так легко всех простила, было странным. Очень уж нехарактерное поведение с ее стороны, да и дальнейшая ссора была слишком уж яркой. Возможно, они оба чувствовали что-то такое, и просто в тот миг все эмоции выплеснулись в концентрированной форме, что и породило такой конфликт. Однако слишком много вопросов остается без ответа. Тут явно не все. А что Гермиона? Ну, он вздохнул. Она вроде как пыталась со мной поговорить, но я тогда был не в состоянии, чтобы слушать. Мир рухнул для меня. Все мои мечты, надежды и желания разрушились, и я остался совсем один. Я сам не хотел с ней больше говорить. Вообще ни с кем. Если до этого я еще не был особым изгоем, ну да, друзей не было, но меня хотя бы не ненавидели все, но тогда я и стал для всех врагом, и тогда же Уизли с дружками от шуток перешли к издевательствам надо мной. Теперь все понятно, но опять же это явно не вся правда. Вот только Гарри точно уже ничего не знает. Нужно каким-нибудь образом добыть сведения из Поттер. Я хочу узнать ее правду. Ведь не просто же так она считает именно Гарри виноватым во всем и его ненавидит. Это не лицемерие или глупость. Она свято уверена, что именно Гарри ее предал. Так или иначе, сейчас она уже ничего не узнает. «Ну и что ты намерен делать теперь?» — спросила Панси. «Не знаю», — снова тяжело вздохнул он и опустил голову. «Я, несмотря ни на что, не могу ее простить. Предательство разбило мне сердце, и я перестал радоваться жизни. С тех пор я стал циничным и возненавидел этот мир и людей вокруг. Больше я не мечтал.